Крепость спасает десант. Единственным местом советско-германского фронта, где немецкие войска продолжали наступать в декабре 41-го, был Крым. В то время как армии и корпуса трех групп армий откатывались назад, теряя боевую и вспомогательную технику, 11-я армия фон Манштейна штурмовала главную базу Черноморского флота – Севастополь. Понимая уязвимость оторванной от основных сил Красной армии базы флота, командование постоянно усиливало ее оборону. В период с 7 по 13 декабря войска Севастопольского оборонительного района были пополнены маршевыми подразделениями, всего до 6 тысяч человек. Так же, как войска под Москвой, защитники Севастополя получили детище перманентной мобилизации, полностью укомплектованную 388-ю стрелковую дивизию, 10 800 человек. В результате прибытия пополнения состав Приморской армии был доведен до 5 дивизий, 4 стрелковых и 1 кавалерийской, 2 бригад морской пехоты и 2 отдельных стрелковых полков. Помимо ранее действовавших батарей береговой обороны, было сооружено еще 8 стационарных батарей за счет 130-мм орудий, снятых с кораблей Черноморского флота. Немецким войскам в Крыму для штурма Севастополя требовалось перегруппировать войска, которые до середины ноября очищали от советских войск Керченский полуостров. Для обороны полуострова были оставлены только корпусные части, штаб и 1 46-я пехотная дивизия 42-го армейского корпуса. Одновременно уже начинал трещать фронт, и командование группы армий «Юг» потребовало перебросить под Ростов 170-ю и 73-ю пехотные дивизии. Командующему 11-й армии фон Манштейну удалось отстоять 170-ю пехотную дивизию, которая начала перебрасываться под Севастополь. Ей требовалось прошагать много километров по дорогам Крыма. Кроме этого, 11-я армия в Крыму испытывала те же проблемы со снабжением, что и войска группы армий «Центр» на московском направлении. Обеспеченность боеприпасами значительно снизилась. Снабжение армии ограничивалось одним-двумя эшелонами ежедневно. Подготовка к наступлению из-за всего этого затягивалась. Вместо 27 ноября начало артиллерийской подготовки было отложено на 17 декабря. Для наступления на Севастополь немецкое командование выделило два корпуса – 54-й, 22-я, 132-я, 50-я и 24-я пехотные дивизии, и 30-й, 72-я и 170-я пехотные дивизии и румынская горно-стрелковая бригада. Штурмовать город предполагалось по двум направлениям. 54-й армейский корпус должен был наступать из района Дуванкоя вдоль долины реки Бельбек к северо-восточной оконечности Северной бухты. 30-й армейский корпус должен был нанести удар из района юго-восточнее Чаргуни вдоль долины реки Черная. На румынский горно-стрелковый корпус была возложена задача борьбы с партизанами, 4-я горно-стрелковая бригада и охрана побережья, 8-я кавалерийская бригада. Основной проблемой обороняющей Севастополь Приморской армии, как и любых войск, решающих оборонительную задачу, было выявление направления главного удара противника. Бывший начальник штаба армии Крылов вспоминал: «И 17 декабря, не располагая, к сожалению, достаточными разведданными, мы немало ломали голову над тем, какое из направлений вражеских атак следует считать главным. Вырисовывалось это постепенно». Вырисовываться направление главного удара начало уже после того, как загремела артиллерия. На рассвете 17 декабря немецкое наступление началось после сильной артиллерийской подготовки. 50-й и 24-й пехотным дивизиям, наступавшим с востока в направлении на бухту Северную, не удалось продвинуться в поросшей почти непроходимым кустарником гористой местности. Наиболее ожесточенные бои развернулись на высотах южнее и севернее долины реки Бельбек в стыке 3-го и 4-го секторов обороны города, где наступали 22-я и 132-я пехотные дивизии. В ходе ожесточенных четырехдневных боев 22-й дивизии удалось потеснить наши войска на 4-6 километров. На опасное направление были брошены резервы 7-я бригада морской пехоты и 40-я кавалерийская дивизия. Однако решила исход сражения, так же как под Киевом в августе 41-го и под Москвой в начале декабря 41-го, перманентная мобилизация. Вводом в бой 388-й стрелковой дивизии наступление противника было остановлено. Однако война 20-го столетия требовала большого расхода боеприпасов. При сохранении темпов расхода боеприпасов, какой наблюдался 17 декабря, в распоряжении защитников оставалось снарядов только на одни сутки. Потери Приморской армии за 4 дня боев составляли свыше 5000 человек. Нехватка боеприпасов и ввод в бой, находившийся в резерве 388-й стрелковой дивизии, побудили командование дополнительно усилить гарнизон Севастополя. Утром 20 декабря адмирал Октябрьский поставил крейсерам «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренным миноносцам «Бодрый» и «Незамужник» взять на борт свежесформированную 79-ю стрелковую бригаду полковника Потапова и доставить ее в Севастополь. На транспорте «Чапаев» было доставлено 15 тысяч снарядов и 27 тысяч мин. При этом адмирал Октябрьский предупредил, что на «Чапаев» был погружен весь боезапас, имевшийся на складах в Новороссийске. Вслед за стрелковой бригадой в Севастополь была доставлена 345-я стрелковая дивизия подполковника Гузя и 125-й отдельный танковый батальон, 25 танков Т-26. Постоянная подпитка резервами требовалась Приморской армии, поскольку у нее уже практически не было места для маневра. Захваченные противником позиции требовалось возвращать контратаками, на которые к тому моменту были способны только свежие соединения. Предосторожность, из-за которой пришлось отложить планировавшуюся в это же время Керченско-Феодосийскую десантную операцию, оказалась оправданной. 21 декабря немцы продолжали наступление, стремясь прорваться из района Камышлы к платформе Маккензиевы горы, а также 132-й пехотной дивизии вдоль долины реки Бельбек. Вновь прибывшие 79-я бригада морской пехоты и части 345-й стрелковой дивизии 22 декабря контратаковали во фланг наступавшую группировку противника и восстановили положение. Отсутствие в Крыму значительных сил немецкой авиации позволило участвовать в отражении штурма Севастополя кораблям Черноморского флота. С 21 декабря линейный корабль «Севастополь», крейсер «Красный Крым», лидер «Харьков» и эскадренный миноносец «Бодрый» начали систематическую поддержку войск Приморской армии артиллерийским огнем. А с 22 декабря огонь вели уже 7 кораблей, 2 крейсера, 2 лидера, 3 эскадренных миноносца, которые выпустили в общей сложности более 1600 снарядов. Корабли постоянно сменяли друг друга, поскольку основной целью их прибытия в Севастополь была доставка боеприпасов. Например, 29 декабря 41-го огонь по немецким войскам вел 2-й линейный корабль Черноморского флота «Парижская коммуна» и новейший легкий крейсер «Молотов». До 29 декабря по боевым порядкам противника ежедневно вело огонь от 3 до 5 кораблей, выпустивших за это время свыше 5600 снарядов калибром от 130 до 305 мм. Также 21 декабря 41-го под Севастополь прибыла 170-я пехотная дивизия. 22 декабря дивизия была введена в бой, но, встретив решительный отпор наших войск, за 2 дня смогла продвинуться лишь на 200-300 метров. В результате декабрьского наступления немцам удалось на северном участке приблизиться на 6-7 километров к городу. Положение защитников Севастополя значительно усложнилось. Город, бухта и аэродромы оказались в зоне огня немецкой артиллерии всех калибров. Ввод в бой еще одной пехотной дивизии, 170-й, позволял Манштейну переуплотнить порядки штурмующих и в конечном итоге добиться изменения ситуации в свою пользу. Войска Манштейна находились буквально в 2 шагах от Северной бухты. Возможность обстрела бухты и затруднение работы порта делали проблематичной доставку пополнений, которыми удавалось раз за разом стабилизировать ситуацию. Однако в этот момент советское командование сделало ход конем и попыталось захватить инициативу путем высадки в Крым крупного морского десанта.